Глава 18. Когда графа укладывали на носилки, полы его мокрой рубашки задрались, и Кэтлин с миссис Чёрч одновременно ахнули. По левой стороне его груди расползся ужасный лилово-черный синяк размером с обеденную тарелку. Представив, какой силы должен быть удар, чтобы оставить такой след, Кэтлин побледнела. У него наверняка сломаны ребра, и с ужасом подумала, не порвано ли легкое. Она наклонилась, осторожно приподняла его откинутую в сторону руку и положила вдоль тела. Было больно и странно видеть его, мужчину необычайной жизненной силы, таким слабым и неподвижным. Миссис Чёрч накрыла его пледом и сказала слугам: «Отнесите графа в хозяйскую спальню. Осторожно, без толчков. Обращайтесь с ним, как с новорожденным младенцем». Слуги начали хором считать вслух и на счет три одновременно подняли носилки. «Ничего так, младенец, небось, фунтов 200!» — пробурчал один из них. Миссис Чёрч попыталась принять строгий вид, но уголки ее глаз на мгновение сморщились в лучике морщинок. «Дэвид, следи за своим языком». Кэтлин пошла за носилками, пытаясь справиться со слезами. Экономка, шагая с ней рядом, успокаивающе прошептала: «Полно, миледи, не расстраивайтесь. Доктор его подлатает, а мы откормим, и будет как новенький». Кэтлин очень хотелось верить, но не получалось. «У него такие ужасные синяки, и он такой слабый. Возможно, у него есть внутренние повреждения». «Минуту назад он вовсе не выглядел слабым», — лукаво заметила экономка. Кэтлин покраснела. «Это от шока. Вряд ли он осознавал, что делает». «Вам виднее, миледи». С лица миссис Чёрч сбежала легкая улыбка. «Думаю, куда больше тревоги вызывает мистер Уинтерборн. Перед тем, как мистера Рейвенелла унесли в дом, доктор сказал, что у него сломана нога и повреждены глаза. О, нет! Нужно узнать, если он в сознании, не хочет ли он, чтобы мы сообщили его родственникам». На это экономка прагматично заметила: «Я бы удивилась, если бы захотел». Они вошли в дом. «Почему?» — спросила Кэтлин. «Он бы не приехал сюда на Рождество один, если бы у него кто-то был». Пока доктор Уикс занимался ранами Девона, Кэтлин пошла навестить Уэстона. Еще в коридоре, не дойдя до открытой двери в его комнату, она услышала смех и какой-то шум. Кэтлин остановилась на пороге и увидела сцену, которая вызвала у нее смешанные чувства нежности и покорности судьбе. Уэстон сидел на кровати и развлекал описанием своих приключений разношерстную компанию, в которую помимо Пандоры и Кассандры входило полдюжины слуг, обе собаки и Гамлет. Хелен стояла возле лампы со стеклянным термометром в руке, с радостью отметив, что температура понемногу приближается к норме. Уэстон уже не дрожит, да и цвет лица у него улучшился. «Потом смотрю, какой-то чудак развернулся и пошел обратно в воду», — с воодушевлением говорил Уэстон. «Ну, думаю, у парня крыша поехала. А оказалось, что в полузатопленном вагоне остались запертые люди. И я сказал себе, он хоть и герой, но идиот, потому что и так уже пробыл в воде слишком долго. И спасти их не сможет, и пожертвует своей жизнью впустую. Я стал спускаться по насыпи дальше и нашел Саттона. Где граф?» — спросил я его. Уэстон выдержал драматичную паузу для пущего эффекта, наслаждаясь вниманием слушателей. «И как вы думаете, куда показал Саттон?» «На реку. Откуда тот самый чудак только что притащил троих детей, потом младенца и его мамашу?» «Так это был лорд Тренир?» — ахнула одна из горничных. «Совершенно верно». Вся компания разразилась возгласами восхищения и гордости от того, что это их хозяин. «Для такого героя, как его светлость, это пара пустяков», — — заявил один из лакеев, словно речь шла о его близком родственнике. «Я думаю, про него должны написать в газетах!» — воскликнул другой. «Вот это было бы здорово!» — рассмеялся Уэстон. «Хотя бы потому, что ему это не понравится, и он разозлится как черт. Ему сейчас эмоции не повредят». Увидев в дверях Кэтлин, он замолчал, а она потребовала, обращаясь к слугам. «Советую вам всем убраться отсюда, пока доктор Симс или миссис Чёрч вас не застали». «Но я как раз подошел к самому интересному», — запротестовал Уэстон. «Собираюсь рассказать, как спасали Девона». «Ничего, можно сделать это позже». Кэтлин стояла в дверях, пока слуги поспешно выходили из комнаты. Потом потребовала: «А вам полагается отдыхать». Она посмотрела на Хелен. «Как дела с температурой?» «Очень низкая», — сказалось переохлаждение. «Вы хотите сварить меня заживо?» — возопил Уэстон. «Камин и так превратил комнату в печку. Еще немного, и я покроюсь хрустящей корочкой, как рождественский гусь. Кстати, о еде. Я умираю с голоду». «Доктор сказал, что вас нельзя кормить, пока не нормализуется температура», — ответила Пандора. «Только поить». «Не хотите ли еще чашку чая?» — спросила Кассандра. «Лучше бренди», — буркнул Уэстон. «А еще ломтик пирога со смородиной, тарелку сыра и миску картофельного пюре с репой и бифштексом». Кассандра улыбнулась. «Я спрошу у доктора, можно ли дать вам немного бульона». «Бульона?» — скривился Уэстон. «Гамлет, пойдем отсюда», — сказала Пандора, пока Уэстон не решил, что хочет еще и бекон. «Погоди-ка», — Кэтлин нахмурилась, — «разве Гамлету не полагается быть в подвале?» «Кухарка не разрешила», — пояснила Кассандра. «Опасается, что он выберется из загона и съест все овощи. Гамлет очень сообразительный». «Последнюю часть она не говорила», — возразила Пандора. «Не говорила», — признала Кассандра, — «но это подразумевалось». Близняшки в сопровождении собака-поросенка покинули комнату, а Хелен протянула Уэстону термометр и серьезно сказала: «Пожалуйста, померьте еще раз». Уэстон со страдальческим видом подчинился и засунул термометр в рот. «Дорогая», — сказала Кэтлин, — «не могла бы ты поговорить с миссис Чёрч по поводу обеда? Когда в доме трое раненых, я думаю, не стоит изощряться. Пусть будет что-нибудь попроще». «Двое», — возмущенно промычал Уэстон с термометром во рту. «Я совершенно здоров». «Да, конечно», — согласилась девушка и обратилась к Кэтлин. «И заодно попрошу поднос с едой для доктора Уикса. Он еще долго будет заниматься с лордом Трениром и мистером Уинтерборном и определенно проголодается». «Ты права», — кивнула Кэтлин. «Не забудь про лимонный силабаб. Насколько я помню, доктор Уикс — сладкоежка». «Ну, правильно, давайте», — промычал Уэстон с термометром во рту. «Говорите о еде рядом с умирающим с голоду». Перед тем, как уйти, Хелен пальцем коснулась его подбородка, чтобы закрыл рот, и заявила: «Никаких разговоров». После ее ухода Кэтлин принесла Уэстону чай, забрала термометр и, внимательно рассмотрев ртутный столбик, заключила: «И еще полградуса, и сможете поесть». Уэстон откинулся на подушке и серьезно спросил, сбросив шутовскую маску: «Как дела у Девона?» «Им занимается доктор Уикс. Мы с миссис Чёрч увидели у него на груди и боку ужасный огромный синяк, похоже, перелом ребер. Но он был в сознании, когда вышел из экипажа, и потом уже в комнате открыл глаза». «Слава богу», — выдохнул Уэстон. «Если нет других повреждений, кроме сломанных ребер, это будет чудом». «Такая катастрофа! Господи, вагоны расшвыряло, как детские игрушки. А те, кто не выжил...» Он помолчал и напряженно сглотнул. «Хотел бы я забыть то, что видел». Кэтлин села на стул возле кровати, взяла его руку и легонько пожала. «У вас совсем не осталось сил». Он издал короткий невеселый смешок. «Это очень мягко сказано. Я полутруп. Я оставляю вас. Отдыхайте». Уэстон обхватил ее кисть и взмолился. «Нет-нет, не уходите пока. Я не хочу оставаться один». Кэтлин кивнула, а Уэстон отпустил ее руку и потянулся за чаем. «То, что вы рассказывали про Девона, правда?» — спросила Кэтлин. Уэстон осушил чашку в два больших глотка и совершенно серьезно сказал. «К сожалению, этому сукину сыну почти удалось себя угробить». Кэтлин взяла чашку из его слабых пальцев, а он продолжил. «Не знаю, как ему удалось. Я пробыл в воде не больше 2 минут и промерз до самых костей. Все тело онемело. А Девон, как-никак, шастал туда-сюда не меньше 1/4 часа, безбашенный недоумок». «И зачем? Всего лишь, чтобы спасти детей», — с сарказмом проговорила Кэтлин. «И где были его мозги?» «Не разделяю вашего презрения», — сказал Уэстон без тени юмора и задумчиво посмотрел на пылающий огонь в камине. «Теперь я понимаю ваши слова, что многие полагаются на него. Я стал одним из таких. Черт бы его побрал! Он не имеет права рисковать своей жизнью». «Я понимаю вас, но и его тоже». Кэтлин чувствовала, что под его язвительными словами скрывается страх. «Нет, не понимаете, вы там не были. Бог мой, я чуть было не опоздал. Если бы появился несколькими секундами позже...» Уэстон вздохнул и отвернулся. «Знаете, раньше он бы так не поступил. Ему хватало здравого смысла не рисковать ради кого-то жизнью, тем более совершенно незнакомого. Дурья башка!» Кэтлин улыбнулась, сглотнула ком в горле и материнским жестом, пригладив ему волосы, тихо проговорила. «Друг мой, простите, что я это говорю, но вы бы поступили точно так же». После полуночи Кэтлин поднялась с постели, надев поверх ночной рубашки халат и застегнув на все пуговицы, взяв со столика свечу и двинулась по коридору проведать пациентов. Сначала она заглянула к Уинтерборну, попросив разрешения войти у сидевшего возле кровати доктора Уикса. «Я только хотела узнать, как наш пациент». Кэтлин знала, что у доктора была трудная ночь. Чтобы совместить сломанные кости и придать неподвижность ноге Уинтерборна, ему понадобилась помощь дворецкого и 2 лакеев. Симс позже рассказал, что крупные мышцы травмированной ноги сократились, и для того, чтобы растянуть их и вернуть кости в правильное положение, потребовалось приложить немалую силу. Как только это удалось, Симс помог доктору обмотать ногу полосами льняной ткани, смоченной гипсовой смесью. «Состояние мистера Уинтерборна не вызывает опасений», — тихо ответил доктор Уикс. «Ему повезло, что перелом бедренной кости без смещений. Более того, из-за крайнего холода давление его понизилось, и это уменьшило кровопотерю. Если не будет осложнений, нога заживет хорошо». «А как насчет зрения?» Кэтлин подошла к кровати и участливо посмотрела на раненого, верхняя часть лица которого скрывала повязка. «Есть царапины от осколков стекла, но ничего серьезного. Глубоких ран вроде бы нет, и это дает повод надеяться, что зрение восстановится. Чтобы увеличить шансы на выздоровление, ему лучше ближайшие несколько дней соблюдать постельный режим и принимать успокоительные». «Бедняжка, мы о нем позаботимся», — тихо сказала Кэтлин и перевела взгляд на доктора. «Лорду Трениру тоже нужно что-то принимать?» «Только если будет мучить бессонница. Переломы ребер даже без смещения, безусловно, болезненны. Но если соблюдать покой, то через несколько недель будет как новенький. Я наложил ему фиксирующую повязку». Свеча в руке Кэтлин дрогнула, и капля горячего воска упала на запястье. «Вы не представляете, как я рада это слышать». «Думаю, представляю», — усмехнулся доктор Уикс. «Вашу привязанность к лорду Трениру трудно не заметить». Улыбка Кэтлин померкла. «О, это вовсе не привязанность. Понимаете, я беспокоюсь за семью и поместье. Да и как можно питать нежные чувства к мужчине во время траура?» «Миледи». Доктор Уикс задумчиво посмотрел на нее усталыми добрыми глазами. «Я много чего знаю о человеческом сердце, поэтому с уверенностью могу сказать, что куда проще заставить сердце совсем перестать биться, чем не дать ему полюбить неподходящего человека». Навестив Уинтерборна, Кэтлин подошла к комнате Девона. На ее тихий стук в дверь ответа не последовало, и она вошла внутрь. Граф спал, лежа на боку. Его неподвижное тело было прикрыто одеялом. Судя по звуку, дыхание было глубоким и ровным, и это обнадеживало. Кэтлин подошла к кровати и с нежностью посмотрела на него. Во сне черты его лица расслабились, щетина покрывала щеки и подбородок, длинные ресницы казались совсем черными, а на щеке и лбу белели пластыри, которые доктор наложил на порезы. Волосы закрывали правую часть лица, и Кэтлин захотелось поправить их, убрать, но она сдерживалась. В конце концов, проиграв битву с самой собой, все-таки заправила локон ему за ухо. Вдруг дыхание его изменилось. Он начал просыпаться. Веки затрепетали, глаза открылись, хотя взгляд был блуждающим от настойки с опиумом. «Кэтлин!» — голос был низким и грубым. «Вот, зашла проверить, как вы. Может, что-нибудь нужно? Стакан воды?» «Вы нужны». Он схватил ее руку и притянул ближе, прижался губами к пальцам. «Мне нужно с вами поговорить». У нее перехватило дыхание. Она почувствовала биение пульса во всех уязвимых местах тела. «Вы... вам дали такую дозу лауданума, что хватило бы усыпить слона». Она попыталась говорить непринужденно. «Будет разумнее ничего мне сейчас не говорить. Спите, а утром полежите со мной». У нее засосало под ложечкой, и она прошептала: «Вы же знаете, что я не могу». Это его нисколько не обескуражило. Он поймал ее запястье и решительно потянул к себе. «Погодите, вам нельзя!» Он продолжал тянуть ее за руку, и Кэтлин на ощупь поставила свечу на столик. «Не надо! Ваши ребра... Ах, ну почему вы такой упрямый?» Беспокоясь за него и опасаясь, как бы ему не навредить, она села на кровать и предупредила. «Хорошо, но только на минуту, не больше». Девон удовлетворенно вздохнул, но руки ее не выпустил. Кэтлин легла на бок лицом к нему и тотчас пожалела об этом. Лежать так близко к нему всем телом — слишком уж это интимно. Она посмотрела в его затуманенные синие глаза, и у нее защемило сердце. «Я так за вас боялась», — призналась она еле слышно. Девон кончиком пальца обвел контур ее лица. «Как это случилось?» Он провел пальцем по ее носу и вниз, до края верхней губы, и медленно проговорил. «Все произошло мгновенно. Вот только что все было нормально, а через секунду мир взорвался. Грохот, летят осколки стекла, предметы опрокидываются, боль». Он замолчал, и Кэтлин взяла его ладонь и приложила к своей щеке. «Но самое ужасное — это холод. Я не чувствовал ног, смертельно устал, и мне стало казаться, что не так уж ужасно просто сдаться». Усталость брала свое, и голос становился все тише. Перед моими глазами... Нет, вовсе не пролетела вся моя жизнь. Я видел только вас. Его веки опустились, и рука соскользнула с ее лица. Но перед тем, как провалиться в сон, он сумел прошептать. «В последний момент я думал, что так и умру, желая вас».